Глава 11. Холмск, Лопатино, свет, который остался. 11 сентября 2024 года. Мотоциклы стояли у кромки дюны, как лошади перед скачкой. Море ворочалось сбоку на бок. Ветер ушел, оставив соль на коже, на губах, в паузах. Мы сидели в чаше лагеря, во впадине между дюн, что накануне выбрал скуп. Вчера это было важно, сегодня нет. Палатки устали, костер догорал, кофе не бодрил. Я ел кашу и смотрел на луч маяка. Он продолжал светить, не зная, что ночь закончилась. Костя вышел наружу, сел рядом, помолчал. «Помнишь, что у нас по плану на сегодня, шеф?» «Два маяка, Холмский и Лопатино». «Отлично. На Лопатино с меня сюрприз», — сказал он, прищурившись, довольный, что предлагал тайную миссию. Кивок был единственным ответом. Сюрприз так сюрприз. Вдали по берегу прошел рыбацкий катер, оставив за собой длинные кильваторные полосы. Тишина утра треснула, как тонкий лед. И, может, к лучшему, пора было сворачиваться и ехать. Поднялся, собираясь паковать вещи, когда Костя спросил. «Макс, ты про японский целлюлозно-бумажный слышал?» «Что с ним?» «Сносят. Только что пришла новость». «Все-таки его время пришло». «Все-таки», — отозвался Костя эхом. «Все стирают, а память остается, да?» Я кивнул скорее от горечи, чем в знак согласия. Это ведь наше вечное оправдание брошенности. Разрушен до основания, затем... Только и основания уже нет. А процесс снести все к хуям продолжается. Комбинат был артефактом, который еще жил во мне. Теперь и он уходит. «Надо бы заскочить, проститься», — сказал я. «Не вопрос, он по пути». Костя допил кофе, будто ставил точку. Он ушел паковать вещи, а я остался с кружкой в руке, с местом на карте, которое исчезло прямо у меня на глазах. Сколько в себя может уместить память? Через полчаса мы тронулись в сторону Холмска. Дорога тянулась полоской грейдера вдоль берега, еще по-утреннему влажной. Пыль смешалась с солью, и под шинами скользила мягко, будто не хотела мешать. Мотоциклы урчали размеренно. Все начнется, когда начнется. После ливня в воздухе висел светлый пар. Туман ложился на траву и низкие кусты. Мы катились сквозь него внутри облака, без границы горизонта. И вдруг в молочной дымке вынырнули силуэты. Сначала едва заметные, как тени сна. Потом, плотнее, выше, Аркан поднял руку. Мы остановились, как будто перед входом в другую эпоху. «Вот и он», — сказал Костя, подкатившись ко мне. «Перед нами застыл остов целлюлозно-бумажного комбината. Японцы строили его в 1918-м. Советские доедали до конца 80-х. Почти век он кормил два берега. Ржавчина сожрала краску. Конструкции, когда-то ярко-красные, осели в бурое. Зелень проросла внутрь, вцепилась в арматуру. Сама земля решила поглотить скелет, замазать стыд, утопить память. Трубы все еще торчали в небо». «Прямо сталкер», — выдохнул Паша, снимая шлем. Здесь когда-то гудели ленты, пахло вареной щепой и мазутом. По утрам рев гудка, его слышали даже в порту. Теперь ни гудка, ни порта. В детстве мы каждый год проезжали мимо этого комбината автобусом в пионерский лагерь. Я смотрел в окно, и он казался живым, огромным, шумным, бессмертным. Теперь я стоял перед его остовом. Это было не руины, а тело времени. Мы, застывшие в бетонных швах, проеденные дождями, но все еще тянущие руку вверх, будто что-то забыли, не договорили. «Поехали», — сказал Аркан, — «до Холмска не близко, не залипайте». Мы молча завели моторы и тронулись. Остов таял в утреннем мареве. как пленка, у которой истек хронометраж, но еще крутится лента с черной паутиной царапин, создавая ощущение конца, но не финала. В воздухе что-то хрустнуло, то ли труба, то ли память, и трудно было сказать, кто с кем прощался. Холмск встретил нас не улицами, а тяжестью. Будто воздух стал плотнее, а время гуще. Все здесь было не совсем сейчас. Запах моря перемешивался с угольной пылью, мазутом, ржавчиной и тянуло этим не от берега, а из глубины земли, из самой сути порта. Жизнь теплилась лишь у кассы парома «Холмск-Ванино», единственного способа выбраться с острова на колесах. Люди сидели на корточках или прямо на асфальте, подложив под себя куртки. Кто-то молчал, кто-то ругался в трубку, в голосах нетерпение, в позах смирения. Как на вокзале, где давно не ходят поезда, но пассажиры все еще верят в расписание. Мы остановились пообедать в стекляшке с японским фастфудом. Мисо-суп, рис с чем-то непереводимым. За столиком я вспомнил 2015-й. Во время ралли «Родина» мы тоже застряли здесь. Паром не шел, Уралы стояли в дорожной пыли, а мои московские друзья смотрели вокруг так, будто попали не в город, а в черно-белую иллюстрацию послевоенного Сахалина. Сутки ушли на то, чтобы выбраться. Тогда это казалось вечностью. Сейчас тот же нервный шепот ползал вдоль очереди. «Когда билеты-то?» «А Бог его знает». «Погрузку начали?» «Да вроде не объявляли». В такие минуты Сахалин переставал быть островом. Он становился капканом. Я слышал эти диалоги много раз. Уехать, выбраться, освободиться. У Паланика было точнее всех. Одни покидают маленький город, чтобы мечтать о возвращении, другие остаются, чтобы мечтать об отъезде. У пассажирского пирса, как и тогда, дремал старый паром. Большой, уставший, с обветренной палубой. Он будто ждал разрешения от самого моря. Даже те, у кого были билеты, не спешили. Здесь это ничего не значило. Погрузка шла не по времени, а по воле. Говорили, капитан знал меньше всех. В этом порту никогда не было графика. Только фатализм. Фатализм паромщиков, администрации, пассажиров. Ждать — вот все, что оставалось. Чуть в стороне тянулся старый заброшенный пирс. К нему медленно, будто сквозь толщу воды, шел старик с удочкой. Не оглянулся. Сел на край, достал катушку, размотал леску. В его движениях не было ни надежды, ни усталости, ни цели. Только немое так и надо. Он, кажется, знал главное — Сахалин не остров, Сахалин — край. Сидел спиной к нам, лицом к воде, словно всю жизнь делал только это. Вглядывался в горизонт с тяжелой землей под сапогами, подставлял себя ветру. Мы не сразу поехали, постояли. Взгляд старика, устремленный в воду, все еще держал нас. Потом тронулись, не сдвинулись, отлипли. Асфальт. Темной от сырости, свернул от берега, вел между домами, вверх, туда, где скалы смотрят, на море. Город отпускал нас. И там, на уступе, был он, маяк Холмский. Бело-красная башня, вросшая в камень, как корень старого дерева. Бетон осыпался, арматура торчала наружу, но он держал вертикаль. На воротах вместо приветствия висела ржавая табличка «МО. Охраняемый объект. Вход запрещен». Костя заглушил мотор, встал, потянулся. «Шерлок Холмс», — сказал он. «Почему?» «Вид у него такой. Все поросло ржавчиной, внутри наверняка что-то есть». Башня стояла молча, принимая взгляд. Маяк и правда не отпугивал. Костя пожал плечами. «Или не Шерлок, просто с хитрецой». «Как мы», — сказал я. Мы не подходили. Смотрели снизу, давая маяку решить, подпустить или нет. Днем его свет был не виден, но я знал, он направлен в море. Когда его строили в 57-м, луч вращался по кругу, освещал и воду, и берег. А в 63-м стекла со стороны города закрасили, чтобы не мешал спать в хрущевках, выросших ближе, чем ожидали. С тех пор казалось, будто маяк отвернулся от суши, будто больше не хотел видеть, как рушатся дома, как стареют и исчезают те, кто знал, зачем он был построен. Иногда я думаю, может, мы и живем теперь, как он, смотрим только вперед, не потому что знаем путь, а потому что не можем обернуться. Что держит нас на этих местах, как его держит утес? Не страх ли признать, что назад уже нельзя, что там в прошлом нас больше никто не ждет? Или что наш свет давно погас для тех, кого мы когда-то оставили? В детстве мы дрались. Не потому что были злыми, просто не знали других способов быть. Сахалин 70-х, японская тень, переселенные семьи, комсомольские лозунги, развалины советского величия — все это перемешивалось во дворах, и среди этой каши пацану надо было обозначить себя. Район на район, подъезд на подъезд. Никаких правил, кроме одного — не быть никем. В тот день все было как всегда. До момента, когда он упал, а я не остановился. Не осталось памяти, из-за чего началось. Кто первым, тоже стерлось. Осталось лишь «ушел». Вечером к нам пришел участковый. Тяжкие, телесные, колония для малолетних. Мама так и не сказала, сколько и кому она заплатила. Неизвестно было ни имени, ни школы того парня, только то, что он был старше, и что мое движение остановило его. В ту ночь я вырос. Не по документам, по маминому взгляду. Он больше не искал во мне ребенка. В тот миг я понял, детство кончилось. С тех пор я знаю, насилие не всегда от злости. Иногда от страха быть незаметным. Иногда от желания почувствовать силу хотя бы на секунду. Так мальчики в разломанной стране ищут путь к взрослению и находят кулак, а потом расплату, если повезет, не окончательную. Иногда думаю, тот парень, который тогда упал, остановил не только себя, он остановил и меня. Ветер проходил сквозь щели забора. Скрипнула калитка, к воротам вышел охранник сутулый. С осторожным шагом, будто сам маяк следил за ним. «Про вашу экспедицию знаем, звонили», — сказал он без удивления, — «но внутрь не пущу». Он помолчал, потом добавил. «Маяк аварийный, мы и сами туда не лезем. Ближе 10 метров уже страшно. В любой момент может обвалиться. Штукатурка, бетон, перекрытие». «А кто за лампой следит?» — спросил Костя. «Маячник Михалыч раз в неделю поднимается. Старик уже, ему, может, все равно», — пожал плечами охранник. Я посмотрел на башню. «Держись, старина Шерлок», — сказал я тихо. «Пока ты горишь, еще есть кому вернуться». Мы постояли у ворот, потом тронулись к мысу Лопатина. Мотоциклы урчали спокойно, дорога велась между прибрежных сопок, и за каждым поворотом открывалось море. Такие минуты не хотелось ни думать, ни говорить, только ехать. Через пару часов дорога вынырнула из прибрежных зарослей, и впереди над изгибом берега встал он. Как будто просто ждал. Маяк Лопатина. Построен японцами в 18-м. Тогда звался Кенуси. После войны ими сменили. Нарекли в честь русского инженера. Свет не тронули. Он все еще бил в ту же точку горизонта. Названия меняются, свет остается. Море помнит лучше людей. Лагерь скуп разбил на ровные площадки перед маяком, метрах в 60 над морем. Для Сахалина это редкость. Ландшафт здесь чаще диктует, чем принимает. Но эта плата, подстриженная до состояния газона, словно само предложило место. Позже выяснилось, траву косит маячник ради чистоты, словно держит порядок вокруг света. Полосы скошенной и нетронутой травы, колышущиеся от ветра, напомнили мне Шотландию. Для сходства не хватало только овец. Смотритель вышел неспешно, лет 55. Плечи прямые, лицо обветренное, открытое. Увидел Костю, шагнул, обнял. «Ну, здравствуй, племяш», — сказал он. Голос дрогнул. «Пойдем, маяк покажу, и дом, и деда вспомним». Мы пошли за Сергеем Владимировичем вдоль фундамента, где волны глухо били снизу в обрыв. Они говорили вдвоем, не перебивая, не споря. Как один голос вспоминает другого. Про деда, Владимир Иванович Комаров, 64-го до 21-го, почти 90, полвека у этой башни. «Последний обход был за день до смерти», — сказал Костя. «Все как всегда, по расписанию. Ветер, дождь, неважно. Он включал свет, всегда сам. За все годы один сбой. 2 августа 2007. Землетрясение. Башня треснула, под ногами качнула, свет погас». «Баллов 7 было», — сказал Сергей Владимирович, когда мы поднялись к фонарю. «Внизу лежало море, ровное, безмятежное, как будто не оно тогда поднималось к небу. Мы как раз в доме были, когда тряхнуло. Я подумал, все, конец». Башня качнулась, купол повело, стекло пошло трещинами. Скрежет стоял, будто камни спорили, кто выживет. С дедом кинулись к генератору, мертв. Проводка выдрана, аккумуляторы в пыли. В Невельске эвакуация, а мы в башне, которая молчит. Поднялись, фонарь выбит, тьма, ни звука, только маяк. Дышит тяжело, будто не он нам, а мы ему. Под обломками нашли старый генератор. Дед его завел, быстро, как будто давно готовился. Свет пошел. Он выдохнул, словно проживал все заново. Башня как сама очнулась, вернулась, и мы вместе с ней. Я только смотрел. Для него свет был не про корабли, про человека. Он не мог допустить, чтобы этот луч погас, потому что пока горит, берег есть, надежда есть. Он верил, хоть один маяк должен остаться, не сдаться ни шторму, ни земле. Я кивнул, не в знак согласия, в знак понимания. Он говорил: смотритель — это не профессия, это тот, кто несет свет в себе. Пока не потух, все держится, даже если все кругом трещит, даже если сам уже на пределе. Главное, чтобы внутри не стало пусто, тогда и маяк выдержит. После экскурсии, когда мы уже возвращались к лагерю, Костя чуть задержал меня. Я решил, что он что-то забыл. «Макс, мы с дядей хотим показать тебе сторожку Владимира Ивановича», — сказал он. «С тех пор, как его не стало, мы там ничего не трогали. Это не музей, мы туда не водим туристов». «А я?» «А ты не турист». Я пошел за ними. Сторожка стояла невысокая, сбитая по-простому, только нужное, ничего лишнего. Две комнаты, спальня и кабинет. Маленькая кухня. Все чисто, будто хозяин только что вышел. На стенах выцвевшие фотографии, грамоты, записи. Чужой почерк, ставший родным. Жизнь, которая не исчезла, а ушла вглубь. Воздух пах деревом, сырой щепой и табаком. Будто кто-то только что прикрыл крышку жестянки. На полке щербатая кружка, керосиновая лампа и жестяная миска. Рядом банка консервов. Этикетка поблекла, но слово «горбуша» еще читалось. Вдруг стало ясно. Эта сцена уже была. Вот она банка, над которой дед кивнул, молча раскрыв консервным ножом. Вот стул, отодвинутый на ладонь назад. Вот воздух с привкусом дыма, влажные доски из запертого лета. Наводнение пришло ночью, как это часто бывает на Сахалине. Без грома, без молний. Река вышла из берегов, и пионерлагерь в Таранае стал островом. Мы оказались наверху, на холме, отрезанные от всего. Вода смыла дорогу и мост. Нам было лет 10. Возраст, когда страх еще можно переиграть. Директор лагеря вышел к нам спокойно. У него была задача. «У нас новая смена», — сказал он, — «экспедиция. Название — Шторм. Цель — продержаться до вертолета. Средства — макароны, хлеб, рыба и мозги». Он не просил терпеть, он дал нам роль. Мы копали площадку под вертолет, ставили вешки, ловили горбушу вброд, соревновались в чистке рыбы, кто больше, кто быстрее. Когда спустя 2 дня прилетел вертолет, мы не чувствовали себя спасенными. Мы чувствовали себя командой. Он был обычным взрослым, который не уступил страху ни шага. Он знал, в детстве беда становится травмой, если не успеть придать ей форму. И он придал форму экспедиции. Он не тушил пожар, он дал нам смеяться у костра. Потом я долго не ел уху. Котлеты из горбуши, икру. Видимо, организм решил сохранить этот вкус только там, на том холме, где был дождь, палатки, рыба и чувство, что все идет по плану. Он не был маяком, он не светил издали. Он стоял рядом, в сапогах, с рацией, в глухой ночи, в архитектуре смысла. Теперь я думаю, любое бедствие можно пережить, если рядом есть хотя бы один такой человек. Не герой, не спасатель, просто взрослый, с которым ребенок чувствует, можно не бояться, даже если стихия подступает. Костя стоял у полки, протянул руку, поднял жестянку с потертой этикеткой. Банка консервов из горбуши, та самая, неоткрытая, с просрочкой 10 лет, но готовая протянуть еще в вечность. Он провел пальцем по металлу, смахнул пыль и вернул банку на место, как ставят точку в письме, которое не отправишь. Мы стояли среди вещей, что дышали прошлым, но принадлежали настоящему. В этот миг все вокруг зашумело, звякнула кружка, лампа качнулась, за окном вздохнул ветер, в углу, будто за перегородкой, закипела вода. Я не двигался не потому, что не хотел, просто не было нужды. Это был выход, без слов, без жеста. Стало ясно, хозяин не вернется, но и не ушел. Он остался. В воздухе, в порядке вещей, в этой банке, которую не открывают. Мы вышли. Дверь закрылась за спиной мягко. «Это и был твой сюрприз?» — спросил я. Костя кивнул, без улыбки. «Иногда думаю, — сказал он, — что время нельзя вернуть, но можно услышать, как оно дышит хоть раз, хоть в таком месте». Сергей Владимирович закурил, посмотрел в небо и, не глядя, протянул мне руку. Как будто сказал: «Теперь ты знаешь». Я вернулся в лагерь. Угли еще тлели. Скуп молча возился у горелки, поправляя что-то неважное, но нужное. Цой грыз сухарь с видом, будто вспоминал не вкус, а время, в котором этот вкус жил. Поснов, закутавшись в спальник, читал, прижав экран телефона к лицу, и свет от экрана был его личным костром. У аркана над головой покачивалась лампа. Он что-то настраивал, но лампа жила своей жизнью, как и он сам. Сел у края шатра, слушая, как ветер гладит брезент. За спиной маяк, впереди берег черный, как школьная доска до урока. Воздух был густой, с примесью соли и чего-то, что пахло дорогой. Когда мы снова развели огонь, казалось, будто не виделись дни. На Сахалине это возможно. Один день здесь может вместить целую жизнь, если провести его с дорогой. Кто-то разминал плечи, кто-то ел, не поднимая глаз, кто-то просто держал ладони у огня. Не чтобы согреться, а чтобы сравнить, сколько в этих руках от прожитых километров. «Ну что, москвичи, — сказал Аркан, разливая чай, — пора развеивать мифы». «Подожди, — перебил Скуп, — маленький аларм. Маячник предупредил, в полях змей полно, так что до ветру не босиком». «Круто! — оживился Дима. — Если кто заметит, свистните, я для гадов мира сниму». «Так», — протянул Володя, — «у кого-нибудь есть сыворотка или противоядие? И как далеко до больницы?» Он уже отодвинулся от костра и говорил по телефону, не ожидая ответа. «Ну, змеи — это, конечно, не пауки», — вздохнул Паша. «Но судя по тому, что меня тут кусает все, кроме мантр, я потерплю до рассвета». Посмеялись. «Давай», — кивнул Костя. «Я люблю, когда мифы ломаются, особенно с солью и лимоном». «Первый», — сказал Аркан, — «Сахалин — это вечная мерзлота». Скуп хмыкнул, откинулся. «Особенно в августе, когда футболка липнет даже к мыслям. Если зимой минус 15, праздник — не Якутия». «Я как-то на Новый год в шортах выходил», — вставил Паснов. «Ради эксперимента, не замерз». «А у меня в мае ботинки плавились», — добавил Цой, — «на асфальте. Вечная мерзлота, ага». Чай пошел теплее. «Второй», — продолжил Аркан. «На Сахалине каждую неделю землетрясение или цунами». «Бывает», — пожал плечами Скуп, — «но чтоб кружка подпрыгнула, редкость. Бонус — не правило». «А цунами?» «Только в новостях, там стабильно». «А я как-то видел, как в Москве лужа после дождя съела парковку», — сказал Костя. «Это считается?» «У нас максимум теща с материка, и то по расписанию», — буркнул Цой. Снова посмеялись, уже ближе. Усталость сидела рядом, как старая собака. «Ну и третий», — сказал я. «Сахалин — это остров вулканов». «Обожаю», — оживился Паснов. «Один журналист спросил, как часто извергается вулкан в Южно-Сахалинске». 100 лет назад было», — сказал я. «Никогда», — добавил Цой. «Пару грязевых пыхтят. Хотя однажды в Ногликах у бабки выгребная яма взорвалась. Все решили, что началось». Смеялись уже в голос. Костер мигнул. После ужина я вышел на берег докурить сигару и немного побыть одному. Туман стелился медленно, будто примиряясь к земле. С моря тянуло сыростью, и в шуме прибоя слышался глухой отголосок древнего. Позади остался утес с маяком. Впереди возник ржавый остов танкера «Виктория», севшего на мель много лет назад. Покосившиеся мачты, проржавевшая палуба — все в нем дышало признанием поражения. «Виктория», — прозвучало тихо, взгляд упал на гниющее железо. «Тебя победило море». Туман лег низко. «Завтра нас здесь не будет, а остров останется».